Глава 5. Неведомые твари. Клиент номер 16. Тролюаль. Заказ номер 1894. Макс прочитал имя клиента из Исландии и поспешил прочь от особняка со странными детьми. Под впечатлением от недавних событий он даже не заметил, что точка была отмечена на водных просторах у берегов Исландии, а не на суше. В тот момент все мысли странным образом покинули голову курьера, так что разум оставался девственно чистым. Лесная тропа провела Макса вдоль автомобильной дороги с интенсивным движением и свернула за ближайшую заправку, после чего ему открылся вид голой степи. Ощутимо похолодало, поднялся ветер и повысилась влажность. Солнце клонилось к закату, вокруг стремительно темнело. Несколько раз вдоль дороги попадались невысокие домики с низкими деревянными оградками. В окнах некоторых домиков горел свет и мелькали силуэты людей. Очередной холодный порыв ветра привел Макса в чувство, повеяло морем, и он понемногу стал приходить в себя. Вскоре тропинка привела его к высоким скалам, заканчивающимся крутым обрывом. Шумели волны, разбиваясь о скалы. Стоял запах рыбы и тины. Аккуратно, шажок за шажком, Макс спустился к рыбацкому пирсу у подножия скал. По состоянию, в котором пребывал пирс, можно было сделать вывод, что им давно никто не пользовался. Очередная волна, ударившаяся о бетон, хоть и не достала Макса, но все же смогла оставить пару брызг на его футболке. Уходящее солнце улыбнулось на прощание последним лучом и окончательно спряталось за горизонт, приглашая на свое место десятки горящих звезд. Макс поежился. На побережье стало совсем темно и холодно. К неприятному удивлению курьера, тропинка вела прямиком в воду. И хотя у берега было не слишком глубоко, его все равно не радовала перспектива оказаться по пояс в ледяной воде. Впереди за валунами послышался недовольный рев и громкий всплеск. Над водой показался кончик исполинского рыбьего хвоста, зажглись две пары флюоресцирующих глаз. Макс силился разглядеть, что за неведомое чудовище прячется за камнями, но было слишком темно. Да и расстояние метров в 200 между ним и берегом не слишком помогало. Лесная тропа удивительным образом прочертилась по поверхности воды, и Макс, довольно хмыкнув, подгрузилась наконец, уверенно шагнул вперед. С громким плеском стильный сиреневый ботинок погрузился в ледяную воду, пройдя сквозь тропу. От неожиданности Макс выругался, потрясая намокшей конечностью. «И куда теперь? Неужто они хотят, чтобы я плыл? Да я умру от воспаления легких уже через 5 минут», — растерянно подумал он. Чудовище издало оглушающий рев и снова ударило хвостом по воде. Было похоже, что оно теряет терпение. Макс потрогал рукой ледяную воду. «Нет, это сущее самоубийство», — решил он, а вслух прокричал. «Да не смогу я тут пройти!» Чудовище взревело еще громче и ушло за камни. «И что это означает?» — не понял Макс. «Обиделся он, что ли? Что мне дальше делать?» Макс достал планшет и нажал точку другого заказа, но ничего не произошло. Всплывающее окно с именем клиента и номером заказа не появилось. Лесная тропа позади парня тоже исчезла. «Отлично», — с досадой вздохнул Макс. «Значит, буду стоять здесь, пока не заклюют чайки, или пока Юли меня не хватится». Курьер растер плечи и локти ладонями, все его тело покрывали мурашки. В тепле оставались только ноги. Макс с удивлением обнаружил, что его дурацкие ботинки не промокли, даже когда он шагнул в воду. Не так уж они и плохи. Интересно, везение ли это, или ботинки тоже волшебные? И если они волшебные, то распространяется ли их действие на все тело, или только на ноги? Размышление Макса прервал со свистом летящий к нему по воздуху большой предмет размером с... лодку. Да, это была именно она, обшарпанная пластиковая лодка. Лодка с силой воткнулась носом в землю у ног Макса, осыпав его песком и мелкими камушками. Тролюаль призывно взревел, и огромный хвост, показавшийся над водой, вернулся обратно в толщу Атлантического океана. «Спасибо», — запинаясь, поблагодарил Тролюаля удивленный Макс. Нашарив у одного из бортиков складное пластиковое весло, курьер запрыгнул в лодку и погреб доставлять заказ, с интересом подмечая, что вдоль линии водной тропинки не было ни единого намека на волны. Полный штиль. Пока Макс активно работал веслом, он успел согреться и даже немного вспотел. Тролюаль все это время наблюдал за своим гостем из-за камней, подплывая то к одной расщелине между ними, то к другой. Наконец, Макс подобрался к камням на достаточно близкое расстояние и стал извлекать из рюкзака заказ номер 1894. Сверток с заказом представлял собой нечто огромное, значительно превосходящее размерами сам рюкзак. По всем законам физики, поместиться этот предмет в рюкзаке никак не мог. Но, тем не менее, он там был. «Черная дыра какая-то», — заключил Макс. Ему не было страшно находиться рядом с морским чудовищем. После недавнего зрелища с переодеванием кожи при свете дня внутри Макса что-то надломилось, и он стал воспринимать происходящее спокойнее, решив, что ему вряд ли доведется увидеть в своей жизни что-то более ужасное. Тролюаль подплыл ближе к курьеру. Так близко, что Макс теперь мог различить его сопение и хлюпанье, будто работал поршень. Невыносимая рыбная вонь заполнила воздух. «Сейчас, сейчас!» Огромная посылка застряла. Но Макс продолжал тянуть ее, упершись ногой в край рюкзака. «Почти!» Похожая на неправильный шар диаметром под 2 метра, посылка, наконец, поддалась, и Макс шлепнулся с ней в руках на дно лодки. Сверток был на удивление легким, внутри него что-то позвякивало. Оставалось как-то передать посылку Тролюалю. «Я оставлю это здесь, на камнях, хорошо?» — спросил Макс. Тролюаль громогласно взревел. Макс взял сверток и уже почти положил его на камни, когда Тролюаль заревел еще громче. В его реве читалась угроза. «Нет? Ты хочешь, чтобы я бросил его тебе через камни?» — догадался он. Рев стал тише. На этот раз Макс все понял правильно. Курьер с силой метнул сверток в сторону камней. Подхваченный ветром огромный шарообразный предмет пролетел несколько метров. Дальше произошло невообразимое. Огромное монструозное существо, размером не меньше 25 метров в длину, с крупными плавниками по 2 на каждой стороне и мощным длинным хвостом, похожим на хвост мурены, но с небольшими плоскими отростками по краям, выпрыгнула из воды на много метров вверх, словно дельфин, переливаясь в свете луны мелкой и плотной темно-синей чешуей. На голове древнего, как мир исполина, светились желтым 4 глубоко посаженных глаза, 2 поменьше и 2 больших. 2 закругленные узкие щели создавали подобие ноздрей, и это помимо уже имевшихся на туловище жабр. Макс осел на дно лодки. Его сердце замерло, колени подкосились. Зрелище было устрашающим, но вместе с тем и величественным в своей чудовищной красоте. Обнажив 4 ряда мелких острых зубов громадной пасти, Тролюаль яростно бросился на качавшийся на волнах сверток, схватил его и увлек на дно. Не успел Макс выдохнуть, как древнее существо вновь показалось на поверхности со своей добычей. Газетная бумага, в которую была завернута посылка, размокла от соленой воды и редкими клочками налипла на округлый разноцветный предмет с выступавшими в разные стороны тупыми отростками. Внутри шара позвякивал колокольчик. Этот необычный предмет до смешного напоминал гигантскую игрушку для собак или кошек. Тролюаль тихонько повизгивал, раскатисто ревел и сопел, играя с новой игрушкой. Он утаскивал ее на глубину и снова выныривал из воды, ударял плавниками и отбивал хвостом на несколько десятков метров, а потом несся за ней на бешеной скорости и выглядел при этом ужасно довольным. Такого поведения от древнего существа Макс никак не ожидал. Он пару минут растерянно наблюдал за монстром из морских глубин, а затем развернул лодку и погреб обратно к берегу. Следующий заказ был с полуострова Камчатка, что принесло Максу немалое облегчение. Последние несколько часов он провел так, что по понятным причинам хотел скорее вернуться в родные края. И пусть Камчатка располагалась в тысячах километров от Балашихи, это все же была Россия. Клиент номер 76900. Вагабонги. Заказ номер 19990. Макс спрятал планшет в рюкзак и выбрался из лодки. Со стороны океана сквозь шум волн продолжал пробиваться тихий звон колокольчика. Быстро шагая вперед по лесной тропинке, насквозь продрогший курьер возлагал большие надежды на то, что на Камчатке будет все же теплее, чем у берегов Исландии. Или хотя бы обойдется без такого сильного ветра. И одновременно ругал себя за пренебрежительное отношение к урокам географии, где изучали климат различных стран и часовых поясов. Великолепные пейзажи вокруг сменяли друг друга. Вдалеке показались горные вершины, но ландшафт отличался не сильно. А потому, в какой именно момент Макс покинул Исландию и оказался на полуострове, сказать было сложно. Понемногу светлело. Температура воздуха не сильно, но все же повысилась. Ветер поутих. Вдоль дороги показались редкие деревья. Впереди замаячил мощёный спуск к смотровой площадке, где стояли пятеро в длинных черных плащах. Голову одного из незнакомцев венчала старомодная широкополая шляпа. «Кажется, мои клиенты», — напрягся Макс, абсолютно не представлявший, чего ожидать от этих существ. Вагабонги спокойно стояли на смотровой площадке и любовались долиной гейзеров. Меж пологих склонов гор поочередно, то в одном месте, то в другом, вырывались из земли струи огненной воды и пара. Невероятно живописные озера, бегущие с гор журчащие потоки, сочные цвета растительности вокруг и клубы пара завораживали. Потертые доски, служившие полом смотровой площадки, глухо скрипнули, возвещая вагабонги о прибытии курьера. Незнакомцы разом обернулись. Жилка на виске Макса пульсировала. Каждая мышца его тела была напряжена. Вагабонги отличались идеально прямой осанкой, свойственной военным, но при этом в их движениях чувствовалась некая утонченность. Лица существ скрывали противочумные маски с удлиненными клювами, что делало вагабонги похожими на воронов. Вместо прорезей для глаз на масках располагались круглые прозрачные стекла, за которыми зияла черная пустота. Лишь у одного из существ, того, что в шляпе, виднелись глазные яблоки, парящие в воздухе. Вагабонги также одновременно склонились перед Максом в старинном поклоне и принялись терпеливо ждать. Немного озадаченный таким приветствием, Макс тоже поклонился и протянул главному, как ему показалось, вагабонге, тому, что в шляпе, заранее приготовленный заказ. Сверток с заказом источал сладкий запах спелой клубники. В желудке Макса невольно булькнуло от голода. Только сейчас он почувствовал, что было бы неплохо чем-нибудь подкрепиться. Изящные пальцы, облаченные в тонкие перчатки из черной кожи, мягко взяли сверток из рук курьера. В момент передачи заказа Макс почувствовал мощное энергетическое поле, исходившее от Вагабонги. Все волосы на его теле наэлектризовались. Получив свою посылку, Вагабонги снова разом поклонились и также синхронно повернулись обратно к долине гейзеров. «Приятные, милые люди эти Вагабонги. Всегда бы так просто», — с досадой подумал Макс и, нажав следующую точку на карте, поспешил прочь. Клиент номер 89. Дубовики. Заказ номер 2332. Дубовики обитали в Италии. Лесная тропинка завела курьера в небольшой светлый пролесок с редкими хвойными деревьями, который впоследствии превратился в густую дубраву, окутанную сумраком. Толстые извилистые корни вековых деревьев, вздымавшиеся над землей и поросшие мхом, переплетались между собой самым невероятным образом. Изогнутые ветви, где-то покрытые густой листвой, а местами голые и увечные, могли по праву стать идеальными декорациями для мистического фильма в лучших традициях кинематографа. Чем дальше шел Макс, тем чаще росли деревья и становилась причудливее почва. Где-то вдали громко заухал филин, под ногами стрекотали насекомые, редкие светлячки показывались из-за крупных стволов лесных великанов и снова исчезали. При взгляде на очередное скопление деревьев Максу вспомнилась детская сказка про Белоснежку, которая, не помня себя от страха, мчалась по мрачному лесу, где ей мерещились всякие ужасы, а деревья трепали ее волосы. Вскоре курьер вышел на небольшую поляну, расположенную в самой глуши непроходимого леса. Посредине поляны стоял огромный высокий дуб толщиной около 2 метра из просторной темной расщелины в центре, идущей от самых его корней примерно до половины ствола. По периметру ровным кругом росли все те же монументальные деревья, кроны их, переплетаясь, полностью закрывали своей густотой небо над пятачком сказочной поляны. Вокруг стояла кромешная тьма, и если бы не слабое свечение лесной тропинки, Макс вряд ли смог бы хоть что-то разглядеть. Наконец тропинка привела Макса в центр поляны и оборвалась. «Никто не смеет тронуть курьера Таллера», — для успокоения напомнил себе Макс. С того момента, как он ступил в самую чащу темного леса, в воображении, помимо воли, всплывали самые пугающие картины, и не отступало противное ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Макс огляделся. Если не считать копошившейся в сухой листве у подножия дуба мышки-полевки, вокруг не было ни души. Прокашлявшись, Макс достал из-за плеч рюкзак и выудил оттуда нужный заказ — маленький бархатный мешочек, в который могла поместиться разве что косточка от абрикоса. В мгновение ока поляна наполнилась тихими шорохами. Казалось, каждый сантиметр леса пришел в движение, под каждой травинкой, листиком и камушком что-то происходило. Тут и там вспыхивали и гасли мелкие зеленые огоньки. Из расщелины в старом дубе выползали маленькие неизвестные существа ростом примерно в 15 сантиметров. Дубовики были похожи на прямоходящих маленьких барсучков, только вместо шерсти их покрывала мелкая дубовая листва, носы были вычерчены из коры деревьев, а лапки венчали толстенькие коричневые веточки, заостренные на концах наподобие ногтей. Непропорционально большие глаза малышей светились в темноте зелеными огоньками. И если отбросить мрачный антураж вокруг, дубовики выглядели вполне себе мило. В одночасье поляну заполнили 1000 этих созданий. Самый крупный дубовик резво сполз с дуба, то сливаясь с ним, то вновь становясь отчетливо заметным, и, не мигая, уставился на Макса в ожидании. Макс низко наклонился и передал ему бархатный мешочек. Главный дубовик потянул за веревочку, заглянул в мешочек, из которого тут же палилось голубое свечение, и сразу затянул веревочку обратно. Коротко кивнув, он издал громкий звук, похожий на скрип, и, слившись с корнем дерева, на котором стоял, исчез. Вслед за ним разом исчезли и другие дубовики. К удивлению Макса, на месте, где еще недавно находился главный дубовик, появился завернутый в ткань округлый предмет. Откинув ткань в сторону, Макс обнаружил под ней теплый ржаной хлеб, свежайший, если судить по ароматному запаху, который он источал. Желудок голодного Макса болезненно сжался. Во рту выделилась дополнительная порция слюны. Он был несказанно благодарен дубовикам за столь щедрые чаевые. Взяв в руки теплый свежий хлеб, предвкушая его неповторимый вкус, Макс уже хотел было откусить кусочек, как вдруг его ступню что-то сильно кольнуло. Будто наступил на гвоздь. Вскрикнув от неожиданной боли, Макс выронил хлеб, который тут же скрылся во мраке. С досадой вздохнув, Макс вытащил ногу из ботинка и принялся обследовать свою пятку на предмет повреждений. Нога оказалась цела, внутри ботинка тоже ничего не обнаружилось. Надевая ботинок, Макс был готов поклясться, что шнурки цвета фуксии на долю секунды будто растянулись в хищной улыбке. Но потом спохватился и решил, что это просто игра света. На всякий случай, мысленно все же обругав злосчастные сиреневые туфли, Макс перешел к следующему заказу. Клиент номер 7690. Винни. Заказ номер 2345. Клиент номер 7690 обитал в Подмосковье, что по меркам лесной тропинки находилось всего в 7 минутах от Италии. Прямо из леса тропинка вывела Макса на асфальтовую дорогу, идущую вдоль блочного бетонного забора. Рядом проходила автомобильная трасса, освещенная ровным строем серых фонарных столбов. Цифровые часы на вывеске дешевой придорожной закусочной показывали 2 ночи, чем немало удивили Макса. По его внутренним ощущениям, с того момента, как он покинул свою квартиру, прошло не меньше 6 часов. Придя к выводу, что уличные часы неисправны, Макс уверенно свернул в сторону кладбища. Конечно, как же за всю ночь не побывать на кладбище? Кто этот Винни? Зомби, вампир, дух серийного убийцы? Скептически гадал Макс. На фоне гигантского тролюаля и бескожих детей кладбище, пусть даже с вампирами или зомби, или даже со всеми разом, все равно выглядело весьма блекло. Миновав закрытые ворота, тропинка провела курьера в лаз под забором в 20 метрах от входа. Макс не совсем понял, почему попадать на кладбище нужно именно так, но задавать вопросы было некому. И он пополз через усердно вырытый кем-то ход. Отряхнувшись от налипшей грязи и сухих веток, курьер огляделся. Погост выглядел поразительно ухоженным. Асфальтовые дорожки, современные светодиодные фонари, свежевыкрашенные оградки, цветники и клумбы — все это больше напоминало некоторые московские парки. Наслаждаясь свежим ночным воздухом и редкими криками птиц, Макс прошел мимо бронзовой статуи мужчины в строгом костюме, большого гранитного монумента «От братков», надгробия с выгравированной фотографией ребенка, мимо невысокой деревянной часовенки, и очутился в старой части погоста. Она была ухожена не меньше, если не больше современной. Внимание Макса привлекла статуя молодой девушки с рюкзаком за плечами. Голова ее была гордо поднята вверх. «Студентка, идущая к знаниям», — тускнели слова у ног мраморной красавицы. Максу показался странным тот факт, что статуя находилась вдали от могил и точно ни к одной из них не относилась. Кому вообще пришло в голову устанавливать на кладбище памятник студенчеству? Так и не найдя ответа на этот вопрос, Макс продолжал идти дальше. Вскоре лесная тропинка доставила курьера к выходу с территории кладбища. Конечно, не такому помпезному, как центральный, но хотя бы с открытой калиткой. За оградой располагался пустынный перекресток, окруженный высокими соснами и кустами. Слившись с одной из сторон перекрестка, лесная тропинка оборвалась в его центре. Было похоже, что здесь некогда проходила автомобильная дорога. Это подтверждал и покосившийся дорожный отбойник с осколком пыльного красного светоотражателя. Неспешной походкой из-за одной из сосен вышла девочка в беленьком платьице с принтом Винни-Пуха, на вид лет 8-10. Девочка, оценивающе, оглядела Макса и лукаво ухмыльнулась, не сводя с курьера больших темных глаз. В бледном лице девчушки не было ни тени наивности или смущения, и даже две задорные косички с милыми белыми бантами не делали ее симпатичнее. Напротив, при одном только взгляде на эту малышку у Макса по спине пробежал холодок. Мысли, что девочка потерялась и забрела сюда случайно, у него не возникло. Это точно была Винни. Винни молча стояла посреди перекрестка, наклонив голову на бок, и чуть покачивалась взад-вперед. Не испытывая судьбу, Макс порылся в рюкзаке и достал холщовый мешок, который упорно шевелился и явно содержал внутри себя что-то живое. «Мяу!» — пискнул мешок, когда холодные пальцы странной малышки сомкнулись на его верхушке. Продолжая неотрывно смотреть на Макса, девочка, словно фокусник, выдернула шнурок из мешка и вытянула оттуда за шкирку упитанного черного кота, извивавшегося всем телом и истошно орущего. Затем нижняя челюсть дьяволицы стала вытягиваться вниз, обнажая темную дыру на месте глотки. Ее пасть была огромной. Подбородок опустился почти до самой земли. Винни определенно нравилось, что этой ночью у нее был зритель в лице оторопевшего Макса. Предчувствуя неминуемую гибель, несчастный кот завопил еще отчаяние, и в следующую секунду навсегда исчез в бездонной пасти монстра. С наслаждением Винни причмокнула и снова приняла вид обычного ребенка. Из-под белого платьица девочки кокетливо выглянул тонкий черный хвост с кисточкой на конце и помахал Максу. Ставший свидетелем безумной трапезы, курьер медленно попятился назад в сторону кладбища, подавив в себе желание немедленно бежать прочь с дикими криками. Поворачиваться спиной к Винне ему определенно не хотелось. Как только нога Макса переступила порог кладбища, Винни, к великому его облегчению, растаяла в воздухе, оставив на земле пустой мешок, в котором еще недавно сидел кот. Последние 4 доставки в сравнении с предыдущими прошли весьма спокойно. Бледный, болезненного вида парень на окраине деревушки в Норвегии, казалось, был напуган больше Макса, когда, быстро открыв дверь и воровато озираясь по сторонам, забирал свою посылку. Красивая девушка с длинными русыми волосами, спокойно расчесывающая их на большом камне посреди озера, даже не взглянула на курьера, лишь махнула рукой, чтобы тот оставил заказ у берега. Сурового вида пожилая женщина, обитавшая в портрете, который украшал стены одного известного петербургского музея, тоже была немногословна и вообще проигнорировала Макса, смерив его безразличным взглядом. Поджарый старичок, спустившийся в тапочках на первый этаж дома отдыха в Анапе, и вовсе выглядел абсолютно нормальным. Больше на планшете курьера активных заказов не было. Вспоминая действия клыка, Макс выбрал отдельно стоящую точку с подписью «Таллер» и нажал ее, чтобы вернуться в кафе.